Глава 15. За год контора, в которой трудился ограбленный гражданин Акопян, походила на цветник. Не в том смысле, что в ней торговали цветами, а в том, что весь персонал ее, за исключением финдиректора, состоял из букета очаровательных женщин. И, насколько я понял, женщин почему-то одиноких. Стоило мне только появиться на пороге заведения, когда то ли сонная атмосфера госучреждения заискрила и забурлила водоворотом жизни. Меня тут же усадили за большой стол, на котором по мгновению ока, буквально из ниоткуда, материализовалась нарядная накрахмаленная скатерть. Постепенно ее заставили разноцветными фарфоровыми кружечками, очень изящными и красивыми, но явно взятыми из совсем разных наборов. Главным украшением стал пузатый китайский чайник, в котором происходило великое таинство заварки разного рода сортов трав, и аромат, что из него доносился, был просто божественный. Появились всевозможные мисочки с мятными пряниками, сушками, крендельками, бубликами, сахарница с непременными щипцами и кусками белого, твердого, как камень сахара. В честь моего появления открылась коробка с неимоверно дорогими шоколадными конфетами. Я ошалело вертел головой, пытаясь отказаться от угощения, ссылался на страшную занятость, но меня просто не слушали. Зато вопросы сыпались с пулеметной скоростью и со всех сторон. Причем ответы явно никого не интересовали, и потому меня постоянно перебивали, не давая сказать до конца. «Григорий Олегович, а вы одессит?» Бухгалтерша Сонечка с пышной фигурой специально наклонялась надо мной, чтобы я видел содержимое ее внушительного декольте. «Нет, я приезд...» «Григорий Олегович, а вы часто сталкиваетесь с опасными преступниками?» Теснила в сторонку Сонечку волоокая Роза Абрамовна в модной полосатой блузке и юбке с большим разрезом. «А вам доводилось спасать женщин из лап бандитов?» Не дав мне рта открыть, с томным вздохом интересовалась Ольга Карповна, умопомрачительная шатенка лет 20, носившая прическу каре, которая выгодно подчеркивала ее почти аристократические черты лица. «Девушки!» — взмолился я. «Я ведь к вам по делу пришел, и это мне полагается задавать вам вопросы». «Да-да, вы ведь насчет ограбления нашего финдиректора», — послушно закивала Сонечка, сев рядом и как бы случайно задев налитым бедром мою ногу. «Кстати, а где он сам?» — огляделся я. «Он на больничном, лечится», — сообщила Роза Абрамовна и подвинула ко мне коробку с конфетами. «Угощайтесь, Григорий Олегович». «Спасибо. Из вежливости я взял конфету и быстро ее прожевал». «А как же чай? Вы попробуйте, вам понравится». «Благодарю вас. Я отхлебнул ароматный напиток из чашки. Очень вкусно. А этот ваш финдиректор, он вообще что за человек?» «Хороший человек, воспитанный, вежливый, голос никогда не повышает», — затараторила Сонечка. Минут через 10 разговора я понял, что свалял дурака. Этот цветник нельзя было собирать в одном месте. Если хочешь что-то узнать, необходимо опрашивать каждую по отдельности. «Девочки, можно мне на какое-то время занять кабинет Акопяна, раз уж его сегодня нет на работе?» «Конечно, конечно», — решительно кивнула Роза Абрамовна. Кабинет финдиректора от общего помещения отделяла только тонкая фанерная стенка. Но уж лучше так, чем без ничего. «Тогда я, с вашего позволения, перейду туда. Роза Абрамовна». «Да, Григорий Олегович». «Помогите, пожалуйста, мне освоиться. Заодно и поговорим». Щеки Розы Абрамовны вспыхнули румянцем, будто я предложил ей как минимум интим. Она слабым голосом произнесла: «Ну, разумеется. Идите, я все вам покажу». Замка в кабинете Акопяна не было, и обставлен он был довольно скромно. Неказистый стол с поцарапанной столешницей абсолютно несерьезного вида сейф, в котором вряд ли можно хранить что-то ценное. Несколько разномастных стульев из украшений, вырезанная из дореволюционного журнала картинка, вставленная в самодельную рамку. «Ага, оказывается, Акопян курил на рабочем месте, стряхивал пепел в расколотую фарфоровую пепельницу». От моего взгляда не укрылось, что в пепельнице лежали окурки от двух типов папирос – грубых мужских, вонявших как носки, которые неделю не меняли, и более изящных женских папиросок со следами помады. Этот факт показался мне весьма любопытным. «Роза Абрамовна, скажите, пожалуйста, а кто у вас в коллективе курит из женщин?» – неожиданно спросил я. Она замерла, удивленная этим вопросом. «Курит. Только наш курьер, Маша». «Маша, значит?» — протянул я. «Странно, никаких Маш в конторе я не видел. А где она сейчас?» «Маша-то? А Маша со вчерашнего дня на работе не появлялась». В голосе Розы Абрамовны чувствовалось легкое раздражение. «Надеюсь, по уважительной причине», — предположил я, начиная чувствовать легкий азарт. «Да кто ее знает. Для нее отсутствовать на работе без всяких причин — обычное дело». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Тогда почему ее держат на службе?» Роза Абрамовна глубоко вздохнула. «Григорий Олегович, поймите меня правильно. Я не люблю сплетничать за глаза, но как бы это вам сказать?» Она скромно потупила глаза. «Все нормально. Я из уголовного розыска. Вы должны быть честными передо мной», — приободрил ее я, рассчитывая на порцию откровенности. «В общем, у нашего финдиректора и этой курьерши роман. И потому эта фифочка многое себе позволяет. Опаздывает на работу, уходит домой пораньше, а то и вовсе, как сейчас, прогуливает». «Вот оно, значит, как. Жена Копяна знает про связь ее мужа с Машей?» «Куда ей? Она ж тупая, как курица, и буквально боготворит мужа. Не знаю, с какой стати она считает, что ее драгоценный Багратик просто святой. А то, что этот святоша врет ей напропалую, даже не догадывается. Да она, небось, верит, что весь их достаток в семье благодаря зарплате, которую Акопян получает в конторе», — запальчиво воскликнула Роза Абрамовна. «А это не так? Насчет зарплаты?» Она отрицательно покачала головой. «Не так, Григорий Олегович. Скажу вам откровенно, я сплю и вижу, когда к нам, наконец, приедет ревизия и вскроет все махинации Акопяна». «Хотите сказать, что он жулик?» «Жулик!» — фыркнула она. «Не то слово. Вы б только знали, сколько некачественного товара он закупил за государственный счет. Там, наверное, счет на миллионы. Да по нему тюрьма плачет». «Предполагаю, что некондиционный товар он покупает не просто так». «Конечно. Тут целая схема. Мы закупаем товары участников, непманы продают государству втридорога всякую дрянь, ну а Баграт Самвелович получает за эти аферы свой процент. И куда, спрашивается человеку, столько денег?» — воскликнула она, как мне показалось, несколько фальшиво. «У меня сложилось впечатление, что эту информацию мне сливают неспроста. Между Розой Абрамовной и Акопяном что-то было, какая-то черная кошка, что ли, пробежала промеж них. Я прикинул, могла ли она выступить в качестве наводчицы, и сразу же вычеркнул ее из числа подозреваемых. Ей было интереснее сдать мне Акопяна, чем ограбить. Я с довольным видом поблагодарил». «Спасибо, что поделились со мной важными сведениями, Роза Абрамовна. Вы очень помогли следствию». «Не за что, Григорий Олегович. У меня просто душа болит при виде всех безобразий, что тут делаются. Может, вы наведете у нас порядок?» «Все может быть, Роза Абрамовна. Такое безобразие терпеть нельзя». «Вот и я так думаю. Давно уже хотела сообщить, куда надо, про его делишки, но боялась. А сейчас даже от сердца отлегло». «Роза Абрамовна, еще раз хочу вас поблагодарить. У меня к вам больше не имеется вопросов. Я вас больше не задерживаю. Пригласите, пожалуйста, Соню». «Конечно». Роза Абрамовна поднялась и вышла, а в кабинет со смущенным видом впорхнула красавица Сонечка, обладательница роскошной фигуры, шелкового платья и чулочек телесного цвета. От нее и других женщин я, в принципе, услышал все то же самое, разве что с некоторыми вариациями. Акопяна в коллективе недолюбливали, курьершу Машу терпеть не могли. Вдобавок всплыли интересные детали. Оказывается, Роза Абрамовна метила на место финдиректора. Ясно, откуда взялся этот порыв откровенности и сеанс разоблачения, во время которого она с огромным удовольствием стала топить своего шефа. Темными делишками великого комбинатора пусть занимаются другие люди. Меня больше всего заинтересовала Маша. Особенно тот факт, что ее уже двое суток нет на работе. Я слабо верю в совпадение, и потому, взяв адрес, после, за год конторы, направился на ее квартиру. Проживала курьерша в обычной одесской коммунальной квартире. Стоило лишь переступить порог, как я окунулся в невообразимую смесь кухонных и бытовых ароматов, сопровождаемых детскими криками и плачем. Вдоль коридора была протянута длинная веревка, полная женщина в халате развешивала на ней постиранное белье, а рядом крутился мальчонка, лет трех, в длинной рубашке по щиколотке. В зубах у женщины была зажата зажженная папироса, и было в этой фемине что-то от матроса пиратского корабля и Фаины Раневской. «День добрый», — поздоровался я. Женщина нехотя повернулась в мою сторону, отвечать на приветствие при этом не стала, лишь угукнув, как филин. «Я ищу вашу соседку, Марию Будько». Женщина смерила меня неодобрительным взором, зачем-то произнесла громко вслух невидимому собеседнику. «Опять к Машке какой-то кобель пожаловал». Репутация курьерши оказалась безнадежно подпорченной. Я показал удостоверение, но на женщину оно не произвело особого впечатления. «Вон ее дверь, предпоследняя, по коридору!» буркнула она и потеряла ко мне всяческий интерес. Лишь мальчонка уставился на меня, как на привидение, открыв беззубый рот. Я подмигнул ему, он смутился и спрятался за полой халата. Дверь, ведущая в апартаменты гражданки Будько, была тонкой до прозрачности, при желании я мог бы проткнуть ее пальцем. На стук никто не отозвался. Я постучал еще раз, результат прежний. «Ну ладно, справимся сами». Я толкнул дверь, она со скрипом отворилась. Когда я вошел в комнату, то сразу понял, почему курьерша Мария не ответила мне и больше никому никогда не ответит. Кто-то задушил ее тонкими чулками, оставив тело остывать на разобранной металлической кровати.